История ужасная и поучительная о нечестивом стеклодуве из Богемии, Клаусе Клюгере и о черте, заключенном в стекле, записанная от простолюдинов монахом иезуитского ордена отцом Бартоломеем. Жил в Богемии стеклодув Клаус Клюгер. Нрав имел он беспокойный и буйный. Поведение было самого скверного и необузданного. Не в пример своим сотоварищам по ремеслу, усердно исполняющим свое дело в меру способностей Богом данных. Сей Клаус Клюгер дерзновенно вознамерился превзойти предел умения человеческого и сотворить в ремесле своем невиданное нечто. Начал он, однако, с того, что осквернил честное ремесло свое изготовлением вещей невиданных и непристойных, поражающих око своей мерзостью. Так выдувал он множество изделий из прозрачного и цветного стекла, как то бокалы, фужеры, кубки, ремеры, хупмены и прочие. Однако форму придавал сим вещам причудливую, ужасную или же омерзительную. Изготовлял он чудовищ морских и земных, монстров безобразных, русалок с непомерно отвисшими персями, беременных старух, пузатых старцев с фалосами и ядрами неестественных, гигантских размеров, несообразных с человеческой природой. Сосуды сии, выставленные на продажу в лавках, громовой хохот и соблазны вызывали у горожан. Но возмутительнее всего было то, что не только бюргеры, но их супруги охотно оные мерзкие предметы покупали и даже вином из них потчевали почтенных гостей, среди которых присутствовали люди высокого звания. Он и нечестивец осмелился даже сосуд для разлития церковного вина изготовить в форме непотребной и мерзкой, что немалый конфуз и переполох вызвало в церкви. Соблазны и смятения, коими наполнял нечестивец родной город, сделались, наконец, несносными, так что исключен был Клаус Клюгер из цеха почтенных товарищей стеклодувов и из Богемии с превеликим позором изгнан, едва не угодив в тюрьму. Истинно нечистый споспешествовал ему, ибо уже в те времена поговаривали об одержимости злосчастного бесом, каковой до поры невидимой возбуждал воспаленный ум нечестивца к новым соблазнам и буйствам. Ведомый врагом рода человеческого, нечестивец сей перебрался в Голландию, где преступный, богомерзкий свой промысел продолжил. Там обзавелся он компанией кутил, забияк и бражников, ибо и сам нрав имел дикий и необузданный. Перед всей публикой, за кружкой темного пива, не раз похвалялся он будто бы непревзойденным и изощренным мастерством своим. Дескать, может выдуть бутыль, в коей не иссякало бы вино. Бражникам сие обещание пришлось весьма по нраву. А некий гость из Моравии побился с Клаусом об заклад на 10 золотых гульденов, что Клаус Клюгер сию бутыль сотворит. На завтра Клюгер, припомнив вчерашнюю бесстыдную свою похвальбу, не желая отдавать 10 гульденов, призвал на помощь нечистого, известными ему заклятиями. И бес тот же час явился в обличии столь безобразным и гнусным, что самого нечестивца смутил и испугал. Тот же, заросший шерстью и рогатый, вопрошал: «Ты звал меня, Что тебе надобно? На что Клаус Клюгер ответил. Бутыль, не пересыхающую, в коей не иссякало бы вино, помоги сотворить. На что дьявол отвечал. Клянись и кровью скрепи договор, что через 24 года душу свою бессмертную отдашь под мою власть. И тогда не то что бутыль неиссякающую, но и многие иные дива пособлю сотворить. На что Клаус, хитроумный и лукавый, отвечал. Не с тобой, но с товарищем твоим, хромоногим, что вчера по моему зову явился, договор скреплю. Ибо уверовал я в чудеса, творимые твоим товарищем, ибо мог он обратиться львом рыкающим и ростом смуху сделаться. Так доказал мне свое темное умение. Ты же перед ним подмастерье, ибо мухою обернуться не способен. Рогатый и косматый отвечал. Захоти, и не то что мухой, но мошкой малой обернусь. На это Клаус Клюгер ответствовал. Хочу. И дьявол обернулся мошкой пищащей и зудящей. И Клаус Клюгер в тот же миг накрыл его стеклянным пузырьком, выдутым из стекла заговоренного, по рецепту стародавних алхимиков, а устье пузырька тут же сургучом теплым залепил и нательным крестом запечатал. И нечистый запищал и взмолился из пузырька: «Выпусти меня, и сотворю, что пожелаешь!» Клаус Клюгер со смехом ему отвечал: «Не я тебе, а ты мне служить будешь, и до 24 лет, и более сколько пожелаю, а нет, так утоплю в святой воде!» И дьявол согласился служить Клаусу Клюгеру бессрочно, пока желать будет того. Не знал же нечестивый мастер, что и в пузырьке сидя способен враг рода человеческого бессмертной душой завладеть. Безумец же сей пузырек, запечатанным в нем нечистым, носил неизменно на груди своей за место креста нательного, и с его помощью совершенствовал темные познания свои и магию со стеклом связанную. Сам же опускался все глубже в пучину греха, отдаваясь чародейству и иным мерзостям. От сего времени не чинилось в Амстердаме ни единого озорства, буйства и святотатства, коего зачинщиком не был бы Клаус Клюгер с ватагой своих молодчиков. Окружало же его братья несноснейших шалопаев, буянов и гуляк, охотников до дармового угощения, ибо подчивал всех вином из неиссякающей бутыли, кое вкус и запах имело чудесного напитка, в Малаге изготовляемого. Когда уже Клаусу Клюгеру потешиться над иным из бражников хотелось, подчивал из другой бутыли, в кое же соблазнительное по виду и букету вино неожиданно в омерзительную и зловонную жидкость превращалось, в кое признавали разжиженные экскременты. Однако в скорости подобные бесчинства и шалости наскучили самому Клаусу Клюгеру, ибо характером он был наделен беспокойным и изменчивым, как жидкое серебро. И на несколько месяцев заперся он в своем дому для поста и покаяния, как судили иные. На деле же предался он занятию еще более греховному и богомерзкому. Ибо начал изготавливать чудодейственные стекла, якобы придающие силу и совершенство человеческому глазу, усиливающие и изощряющие зрение. На деле же стекла сии были дьявольским искушением, ибо не в человеческой силе расширять предел Богом данных способностей. Однако с помощью дьявола, с коим теперь не разлучался, Клаус в нечестивом своем занятии много преуспел. Изобрел он стекла, с помощью которых проникал в сокровенные и непроницаемые сферы, закрытые для прочих смертных. Говорят, мог с помощью дьявольских стекол видеть ночью, как днем, и светило небесное созерцал, и вглубь недр земных заглядывал, выискивая залежи минералов и руд, и жил золотоносно. Видел, говорят, через свои стекла мельчайших тварей, обитающих в человеческой слюне и в поту, и в нечистых выделениях, и в воде из рек и лужиц. И твари те имели форму самую разнообразную, ибо были круглые, как плошки, и вытянутые, как веретено, и шерстью покрытые, и голые, и зубастые, как невиданные рыбы морские. Сам Клюгер, показывая сих тварей нескольким своим близким товарищам, уверял, что все хворости человеческие, как то чахотка, бешенство, холера, чума, кровавый понос и даже презренный Люэс, от сих тварей мельчайших свое происхождение имеют. Сия мысль сама по себе есть величайшее кощунство, ибо хворости и недуги человеческие есть наказание за тяжкие грехи, но не промысел тварей крошечных и неведомых, кое несомненно являлись Клюгеру в видениях, насылаемых врагом рода человеческого. Кроме того, изготовлял стекла, посредством которых созерцал укромные места тела человеческого, скрываемой одеждой. Не раз Клаус и буйные его приятели выходили на прогулку по Амстердаму, с хохотом указывая на различные части тела мирно прогуливающихся горожанок, не подозревавших о том, что сумасброды сии, нацепив на глаза дьявольские стекла, рассматривают сокрытые от нескромного взгляда их прелести, с хохотом их обсуждая. Наконец терпение его величества короля испанского и нидерландского, до которого дошли слухи о бесчестном поведении Клауса и его ватаги, исчерпалось, и по приказу его величества Клюгер изгнан был из пределов Голландии с немалым позором, едва избежав к тому же очищающего действия костра. Дьяволом же наущаемый направил свои стопы в отдаленный край, именуемый Латгалией, собираясь укрыться в тех землях от гнева святой инквизиции. В ту пору о земле сей даже просвещенные мужи Европы имели сведения странные и противоречивые и доверяли свидетельствам путешественников прежних времен, в особенности Адаму Бременскому, кое рассказывал об обитателях прибалтийских лесов, зеленокожих дикарях, живущих по 100 лет, о белокурых аборигенах, охраняемых чудовищными собакоголовыми монстрами, о каннибалах, пожирающих детей и женщин, и об амазонках, которые беременели от того, что втягивали в себя воду и производили на свет мальчиков с собачьими сердцами. Ужасы и чудеса оные никоим образом не испугали нечестивого Клауса, но, напротив, возбудили в нем желание присытиться зрелищами невиданными и безобразными сообразно его собственной испорченной натуре. Однако же в земле сей обнаружил он города и веси, где в окружении непросвещенных язычников мирно жили обращенные христиане, почтенные обыватели, ремесленники, торговцы янтарем и прочими товарами, производимыми в Латгалии. Тут, по наущению дьявольскому, начал нечестивец сей вкупе с ремеслом стеклодувным заниматься черной магией, вызыванием духов, привидений и оживлением тел усопших. Постиг он способы изготовления и сокровенные свойства черного стекла и сам изготовил из оного материала 13 ваз. Изделия те являли собой нечто настолько странное и необъяснимое, что ни очевидцам, ни мне грешному не описать всех непостижимых явлений, вызываемых оными вазами. Несколько богатых венденцев, а также приезжих иностранцев, приобретших за огромную цену клюгеровы вазы, немало в том раскаивались впоследствии. Рассказывали, что красота тех изделий была несомненной, но тяжелой и беспокойной. Стекло, обычно темное и малопроницаемое, вдруг зажигалось изнутри красной искрой, и та, разгораясь ярче и ярче, освещала все вокруг странным неописуемым светом, и необычные странные вещи виделись в этом пламени. Говорили и о еще более чудесных свойствах клюгеровых ваз, будто бы души умерших проходили из потусторонних сфер в мир земной через темное стекло, тревожили хозяев вздохами, шепотом и необычными просьбами, а после тем же путем возвращались в недостижимые для живых сферы. Клаус Клюгер, оставивший себе несколько таких ваз, намеревался и сам тем же путем вернуться в мир земной после своей кончины, дабы продолжить и по смерти мерзкие и греховные свои деяния. Однако провидение судило иначе, и богомерзкий замысел нечестивца на сей раз не удался. Он ведь, сей богоотступник, и в Вендене, как и прежде, обзавелся компанией висельников и сорвиголов, с коими буянил, бражничал и предавался всевозможному разврату. По вечерам сия ватага бесчинствовала в корчме пьяный петух, всячески задирая и высмеивая почтенных венденских ремесленников, зашедших в корчму, как водилось выпить кружку-другую пива. В той корчме находился и честный стеклодув Иоганн, который, не вытерпев безудержной похвальбы Клюгера, кичившегося своим умением, возразил: «Темно и странно твое искусство, ибо от дьявола оно», на что Клюгер громко и надменно ответствовал: «Хоть бы и от Люцифера. Тебе-то что за дело? Вам, презренным венденским гутникам, во всю жизнь не сотворить ни одного из тех чудес, кое сделаю своими руками за одну ночь. Видели бутыль, в которой не иссыхает вино, а стекло, через которое могу разглядеть и описать тайные прелести жены твоей Марты, и более того сказать, на каком она месяце беременности и кого произведет на свет, мальчика или девочку? Вам, презренным выдувалам, хоть год стой угорно не сотворить ничего подобного. Лучшие твои вазы, Иоганн, годятся самые большие на то, чтобы служить ночным горшком для непотребной девки». Все вокруг хохотали словам Клюгера, потешаясь над простодушным Иоганном. Весь хмель от выпитого крепкого пива разом кинулся в голову обиженному стеклодуву, и он воскликнул: «Покарай тебя, Господь, проклятый нечестивец!» И с этими словами, размахнувшись, запустил тяжеленным куфелем из каменной массы в Клауса Клюгера. Воистину сам Господь управлял его десницей, ибо куфель угодил прямо в грудь Клаусу и раздавил пузырек, который Клаус тайно носил под одеждой вместо нательного креста. И в тот же миг черное облако окутало корчму, и в ней сидящих, и раздался голос, громогласно рыкающий: «Трепещи, презренный Клаус Клюгер! Настала пора поквитаться за то, что столько лет удерживал ты меня в плену. Пойдешь прямиком в гиенну огненную вместе со мною. Гореть будешь в горне неугасимом и глотать жидкое стекло, и никакая ваза не вызволит тебя из бездны сей!» Раздался сатанинский хохот. Свечи и плошки в корчме погасли, и в кромешной тьме были слышны истошные вопли нечестивого Клауса Клюгера. Через минуту все стихло, вновь зажгли свечи, и гости с ужасом увидели распростертое на полу тело Клюгера со свернутой, как у цыпленка, шеей. Как и предсказывал дьявол, дух нечестивого стеклодува не тревожил почтенных венденцев, несмотря на ухищрения, коими проклятый богоотступник намеревался обустроить свое пребывание в земной юдоли после смерти. Воистину, тяжелы грехи, сотворенные злосчастным богемцем при жизни. Оставшиеся после его смерти черные вазы немало соблазнов и несчастий навлекли на своих хозяев. Ибо не дано человеческой душе беспрепятственно и безнаказанно преодолевать черту между миром видимым и сокровенным. Истинно говорится о том в притче о бедном Лазаре: «И сверх всего между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Надлежит же тому, кому достанется изделие нечестивого Клауса Клюгера, во избежание соблазнов и несчастья непоправимых, сию вещь изничтожить, разбить и бросить в печь. Судьба же оного нечестивца напоминает о долге и смирении, о соблазнах мирской науки и презренной магии, и о путях, ведущих ко злу и греху, и о путях, отвращающих от греха и зла, которых и надлежит держаться неукоснительно тем, кто возвращен в вере Христовой. Аминь.